Впрочем, все это были дела текущие и государственные, никак лично на моем благосостоянии не отражавшиеся. Другое дело, мои потуги в коммерции, которые к середине 1807 года, мне как раз 11 исполнилось, наконец показали, что все деньги и усилия были вложены не зря. Сколько? Анисим Воронов, невзрачный с виду мужик с на редкость умными глазами, которого где-то раздобыл Воронцов для нашего с ним предприятия по производству и продаже свечей, оказался прекрасным администратором. Мгновенно оценив перспективность товара, который ему предложили продвигать, он тут же развил кипучую деятельность, и вскоре заказы стали существенно превышать наши производственные возможности. Пришлось выделять свечное производство в отдельное предприятие. 5000 пудов в месяц, 5000 пудов. Именно так, ваше императорское высочество, поначалу Анисим постоянно кланялся, и к каждому слову пытался добавить в конце букву «с», чем меня бесил до невозможности, однако понемногу притерся и уже держал себя даже с определенным достоинством. Нужно срочно расширять производство. 5000 пудов в месяц – это столько, сколько я могу отгружать, начиная хоть с завтрашнего дня. И это только Петербург, Москва и еще несколько крупных городов. Будет товар в наличии постоянно, без перебоев, это число можно в течение года увеличить вдвое. Да уж, крякнул я от таких цифр. На каждом пуде у нас выходило чистой прибыли около 3 рублей. 15 в месяц по нынешним временам, это очень солидно. А я думал тебя обрадовать тем, что двор для своих нужд будет закупать по 300 пудов в месяц. А тут такое, что скажете, Семен Романович? В комнате кроме меня и Анисима сидел еще и Воронцов, как совладелец предприятия, и Севергин, которому я тоже выделил небольшую долю. Я заранее предполагал, что различных коммерческих направлений, которые нужно будет охватить, наберется немало, поэтому не жадничал, давая подчиненным тоже почувствовать свой интерес. Так или иначе, самому проконтролировать все при любом раскладе не получится, так лучше иметь на каждом направлении заинтересованных младших партнеров, чем просто нанятых директоров, которые обязательно начнут крысятничать. Что, впрочем, не отменяло необходимости пригляда и за младшими партнерами. Мы сидели у меня в Зимнем, где я потихоньку начал занимать все больше и больше помещений. Постепенно назревала необходимость отделяться и переезжать в собственное здание, поскольку, это понимал я и это понимали остальные, совершенно не дело, когда по императорской резиденции шастают целые толпы всяких приказчиков и прочих, не принадлежащих к высшему свету личностей. Я уже всерьез раздумывал над тем, как бы мне отжать Михайловский замок, который со времени известного события так и стоял пустующим. При этом, было очевидно, что до наступления совершеннолетия, никуда меня из-за чего дома не отпустит. Нужно расширяться, значит, будем расширяться, пожал плечами Воронцов. По его связям и весу при дворе, по нему самому, как настоящему англоману, последние события нанесли изрядный урон, отчего от с головой бросился в коммерцию. Благо это не входило в противоречие с его воспитательскими обязанностями, которые с него никто не снимал. «Нам не хватит сырья на такое количество», – подал голос Севергин. «Если с жиром проблем не будет, то кислоты в России столько вообще не производит. Ее физически нет». В комнате повисло напряженное молчание, в тишине можно было услышать звук протекающих мимо карманов собравшихся денег. «Ну что ж, я пожал плечами, тогда нужно будет строить завод по производству кислоты. Других вариантов все равно нет. Жду от вас, Василий Михайлович, смету всего необходимого, будем думать, считать». «А что с фитилями делать?» Уже совершенно растерянно переспросил химик. «А что с фитилями?» «Не понял я». «Так, вы давали распоряжение найти способ сделать так, чтобы фитиль сгорал полностью, его не нужно было подрезать. И, ну, Севергин опять замялся, состав для пропитки мы вроде бы подобрали, но там, видимо, только составом обойтись не получится, нужно по-другому нить сплетать. Во-первых, нужно экспериментировать, средства опять же на это. Ну и во-вторых, сами мы производство таких фитилей вряд ли потянем, тем более в озвученных объемах». Понятно, от списка озвученных проблем меня тоже изрядно придавило. Я немного подумал и ответил: давайте сделаем так, вы мне в письменном виде изложите ваши надобности, а я подумаю, что с этим можно будет сделать. На этой ноте, мы наше производственное совещание и закончили. Химик пошел дальше работать над фитилями, а Воронцов отправился подбирать новые площадки под как-то резко начавшие плодиться производство. Я же остался сидеть, пытаясь понять, где мне на все это найти время в ужасно коротких 24-часовых сутках. Ну и деньги, конечно. Глава 18. Что это? Александр взял со стола пухлую папку, скоросшиватель и с сомнением в глазах взвесил ее на ладони. Видимо, вес документа внушал ему определенные опасения. Что касается скоросшивателей, то тут я тоже немного напрогрессорствовал. Местные папки с завязочками меня жутко бесили своим неудобством, ну а технически ничего сложного в том, чтобы приделать пару тонких медных пластинок к картонному основанию не было, с тем же дыроколом пришлось повозиться гораздо дольше. Это мое видение на возможное развитие боевых действий в случае нападения Наполеона на Россию. Впрочем, наверное, правильнее было бы сказать «когда», а не «если». «И ты тоже?» Император со стоном откинулся на спинку кресла и закрыл лицо руками. Видимо, не один я додумался высказать свои предложения на заданную тему. При дворе и в армии, что ни говори, было достаточно умных людей, понимающих, что Тильзит – это только перемирие, а вовсе не конец войны. А что, я не первый, да. Ухмыльнувшись, я присел на стул для посетителей. Экая досада. Как обычно, осень в Санкт-Петербурге была просто отвратительной. Холодной, серой, сырой и навевающей мысли о щите бытия и самоубийстве. Интересно, статистика алкоголизма зависит от климата? Кажется, что в такую погоду можно только пить горькую и лежать под одеялом. Делать первое мне пока не позволял возраст. Второе, вечная нехватка времени, приходилось постоянно мотаться по городу, контролируя свои постоянно расширяющиеся коммерческие проекты. Наверное, я был единственным Романовым, который тратил выделяемые из казны деньги не на содержание пышного двора и развлечения, а на закупку станков и привлечение опытных специалистов. Так, Александр встряхнул головой и посмотрел на меня. Времени у меня вот эти все бумажки перебирать нет. У тебя есть 3. Нет, пусть будет 5 минут, чтобы объяснить мне все своими словами. Если сможешь заинтересовать, изучу написанное. Вкратце, я прикинул, о чем стоит говорить в первую очередь, в большие сражения не ввязываться, отступать вглубь территории хоть до Москвы, оставляя после себя только выжженную землю, бить по коммуникациям, уничтожать фуражиров, не давать добывать продовольствие непосредственно на нашей территории. Пусть тащит все для своей армии из Польши, а лучше прямо из Франции. Взрывать мосты, засыпать колодцы, угонять скот, переселять людей с пути движения вражеской армии. Последнее, кстати, можно начать делать заранее, хоть прямо сейчас, хуже не будет. Рассыпать чеснок, валить лес, делать засеки, устраивать мелкие засады, чтобы по максимуму затруднить движение войск. В общем, малая война, как она есть. Дождаться зимы, чтобы они начали от холода вымирать. Ударить покрепче тогда, когда они, охреневшие от голода и холода, попытаются сбежать обратно на запад. Как-то так, и ты туда же? А что, я не первый? Кто-то такой кроме меня предлагает? Искренне удивился я. Кто это там такой шустрый? Барклай де Толли, генерал-лейтенант, знаешь такого? Лично не общались. Еще бы я Барклая не знал. Оказывается, он на возможности стратегического отступления еще за 5 лет до самих событий задумывался, однако слышал о нем много хорошего. Понятно, задумчиво протянул Александр. Ладно, я перечитаю, что ты там понаписывал, потом обсудим дополнительно. Окончание такого сложного 1807 года принесло России новую войну, вернее даже 2. После неудачной попытки англичан сжечь датский флот, когда объединенная франко-датская сумела подловить англичан на подходе к Копенгагену и изрядно его потрепать, Александру не оставалось ничего иного, кроме как объявить островитянам войну. По неофициальным каналам было естественно доведено, что шаг это во многом вынужденный, и Россия намерена и впредь торговать с Великобританией только уже через Архангельский порт, поскольку Балтика теперь становилась для этого недоступной. Ну и чтобы вообще ни у кого не возникало вопросов, нашим главным партнерам было предложено заходить в оставшийся у России свободным Северный порт, используя корабли под флагом нейтральных государств. Схема, с какой стороны ни посмотри, сомнительная. Смена флага и названия в море по международным законам где-то наравне с пиратством преследовалась. Однако архангельские портовые власти как будто вообще не заметили, что к ним вместо английских кораблей вдруг зачастили суда из САСШ Португалии, которых раньше тут вообще никогда не было. Ну а то, что, отойдя от русских берегов на 100-200 миль, эти суда вдруг вновь перекрашивались в англичан. Не пойман, как говорится, не вор. С другой стороны, формально России что-то предъявить было сложно, ведь букву договора с Наполеоном мы ни капли не нарушали. Второй конфликт предсказуемо разгорелся со Швецией, которая достаточно странно, если посмотреть на ее положение на карте, продолжала упорствовать в желании воевать против Наполеона. В сердцах шведов пеплом Клараса стучал кусок Померании, последнего их владения на континенте, который Наполеон, ничтоже сумнявшийся, откусил в пользу своего собранного из кусков монстра, Рейнского союза. В этом я их с одной стороны понимал, но с другой. Политика, как известно, это искусство возможного, и не признавая потерю небольшой части территории, можно было легко потерять многое, если не вообще все. Зато от известного мне эталона значительно отличались события на Дунае. Прибытие туда дополнительных 50 тысяч русских солдат вместе с толковым командующим, способным обозреть ситуацию в целом, причем не только в военном, но и в политическом плане, мгновенно изменило расстановку сил. Кутузов, в отличие от Михельсона, больше метавшегося между многочисленными дунайскими крепостями, чем действительно пытался переломить ход войны в свою пользу, сразу обозначал движение на юг в сторону Константинополя, вынудив турок пойти на генеральное сражение, в ходе которого 28 ноября недалеко от Бургаса и разбил 60-тысячную армию Ибрагим Хилми-Паши. Дорога на Константинополь была открыта, однако тут в дело вступили тайные механизмы дипломатии, не знаю точно, с какой стороны на него надавили, из Лондона или из Парижа, а может с обеих сторон. Однако Александру пришлось начать с османами переговоры о мире, который был заключен в начале 1808 года. В итоге Россия от этой победы мало что получила: очередной кусок земли на Кавказе, очередной кусок земли в Европе, но самое главное то, что Стамбул забрать не удалось, и османское государство продолжило существовать, а значит, это была не последняя русско-турецкая война. Я смотрел на стоящего передо мной офицера и не мог сдержать своего скепсиса. Интуиция прожившего не один десяток лет в двух временах человека буквально вопила, что полагаться на него нельзя. При этом нельзя было не отдать должное обаятельности этого персонажа. Едва войдя в комнату, он буквально озарил присутствующих широкой улыбкой, что с другой стороны неудивительно. При любых раскладах вернуться из-за штатного Нейшлота в столицу – перемена приятная. Бросил взгляд направо, там сидел Воронцов. Семен Романович тоже выглядел не слишком воодушевленным. Ну что ж, приходится работать с тем материалом, который нет. Очень жаль, но полка профессиональных разведчиков у меня не было, поэтому, валенс на ленс, будем обходиться этим. Присаживайтесь, Федор Иванович. Разговор у нас с вами будет долгий и непростой. Молодой мужчина, которому не было еще и 30 лет, и которого уже к этому возрасту изрядно помотало по свету, все с той же искренней улыбкой обаятельного мерзавца аккуратно присел на стул. Обо мне к этому времени в столице уже ходила целая куча разных слухов, и естественно, мой собеседник не мог не быть в курсе хотя бы части из них. Как вам нынешнее место службы? Устраивает? Как вы видите свое будущее, Федор Иванович? Да раз преизряднейшее, ваше императорское высочество, с легким смешком ответил Толстый. Мне почему-то пришло в голову, что этот персонаж, вероятно, отлично подошел бы на роль поручика Ржевского. Такой же бабник, повеса и кутила. Разве что именно мерзавцем героя анекдотов никогда не выставляли. А вот именно этот представитель рода Толстых явно был именно тем человеком, от которого вы бы предпочли держаться подальше. Все отдал бы, только чтобы оттуда выбраться. Это хорошо, именно на такой ответ я и надеялся. Вот именно это все мне от вас и потребуется. Впрочем, думаю, что вы в накладе тоже не останетесь, учитывая авантюрный склад характера. Про толстого американца я читал еще в прошлой жизни. Помнил, правда, немного, что был такой авантюрист, который обманом совершил какое-то путешествие и был известен кучей других странных выходок. Впечатляющий достаточно образ для этого времени. Случайно натолкнувшись на упоминание данного персонажа уже здесь, я потрудился навести о нем справки и, конечно, вот этот романтический ореол при ближайшем рассмотрении изрядно поугас. Толстый оказался достаточно неприятным типом, картежником, причем нечестным, чего даже не сильно скрывал, соблазнителем, лжецом и дуэлянтом, отправившим на тот свет ни одного бедолагу. В другой ситуации, я бы постарался с таким человеком дел не иметь, вот только для задуманной операции, нужен были именно подобный тип, способный с легкостью обменять свои принципы на дензнаки и возможность их с шиком потратить. «Рад стараться, ваше императорское высочество», — по-военному ответил Толстый. «Вот возьмите, прочитайте и распишитесь, Я передал собеседнику пару скрепленных листов бумаги. Пока тот знакомился с написанным, я взял на руки потершегося о ногу местного кота, неизвестно как пробравшегося в чайную комнату. Оказывается, знаменитые эрмитажные коты жили тут чуть ли не со времен постройки здания. Усатый хвостатый черепахового цвета тут же пристроился у меня на коленях и подставил загривок под почесушки. «Что это?» — через пару минут удивленно переспросил авантюрист. «Это договор на продажу души», — хмыкнул я. «Плата за возможность выбраться в свет из той дыры, в которую вас законопатили. Но я не понимаю», — обаятельная улыбка сползла с лица графа. «Хорошо, давайте по порядку. Идея о необходимости ведения какой-никакой разведки на территории противника появилась у меня давно. Вот только осложнялось дело тем, что в кругах, которые обладают хоть какой-то полезной информацией, вращаться могли исключительно дворяне, а подбить местного дворянина на шпионское ремесло дело было, мягко говоря, непростое. Тут и склад характера нужен соответствующий, и широта взглядов, и определенная моральная гибкость. Вы получите отпуск в армии и отправитесь в Париж. Деньги на путешествие мы вам выделим, естественно, откуда у картежника и повесы лишние средства могут быть. Ваша задача — приехать в столицу Франции и на первом этапе просто жить привычной жизнью. Необходимо по возможности встроиться в местное высшее общество, стать для них своим. По легенде, вы были несправедливо обижены императором и покинули Россию из-за невозможности тут более находиться. Нужно, чтобы все в Париже знали, что вы крайне недовольны его императорским величеством, и в случае совпадения интереса на этой почве, искали с вами знакомство. Обо всех таких контактах будете сообщать нам через специально представленного человека. Более того, если удастся, можете сами способствовать созданию в Париже некой организации, направленной на свержение действующей в России власти. Если таким образом у вас получится выйти на самообеспечение, будет вообще хорошо, если нет, мы будем высылать вам регулярные выплаты. Однако размер их будет прямо пропорционален достигнутым успехам. Вопросы есть? Сколько подъемных будет? Характерным движением облизав губы, задал самый главный интересующий его вопрос граф. Видимо, сама предстоящая ему работа его не смущала. На дорогу и первое время вам будет отпущено 5000 рублей. Маловато будет. Я думаю, торг тут неуместен. Я сразу оборвал попытки толстого меня как-то продавить. Более того, в случае, если мы будем недовольны вашей работой, или еще хуже, окажется, что вы решили, например, сменить покровителя, вот эта бумага будет передана французскому посланнику. Как вы понимаете, после этого жить вам останется ровно столько, сколько потребуется курьеру, чтобы покрыть расстояние от Питера до Парижа. Это что, мне всю жизнь теперь ходить с удавкой на шее? Попытался было возразить граф. Однако я вновь его перебил. «А вы взбрыкнуть не пытайтесь, тогда все будет хорошо», — усмехнулся я. «Впрочем, есть альтернатива. Нишлат ближайшие лет 10-15, выбор ваш». «Ну нет», — как-то оскалился толстый, — «давайте ваш договор. Кровью подписывать, чернил будет достаточно, кот на руках у меня». Почувствовав, как я расслабился, тихо замурчал. «С вами отправятся мои люди, у них свои задачи. Они могут обратиться к вам за помощью и вам, по возможности, следует им способствовать. Впрочем, это и в обратную сторону действует. Если помощь понадобится уже вам, тоже не стесняйтесь обращаться. В целом, я думаю, встречу можно закончить. Подробные инструкции и деньги вам передадут позже. Всего хорошего. Хорошо бы и в Лондон такого засланного казачка отправить, но, во-первых, другого такого же штрафника у меня под рукой не оказалось, а, во-вторых, все равно Лондон в ближайшие года 4-5 на Россию будет оказывать крайне малое влияние, можно с этим и повременить. Нет, в идеале хорошо бы своих агентов иметь во всех странах Европы и не только, но пока я себе это даже в плане финансов позволить не мог, несмотря на все коммерческие успехи. Конечно, все это было натуральной самодеятельностью, слегка прикрытой торговым интересом. Вместе с графом в Париж должен был отправиться приказчик с образцами свечей. Не факт, что получится продать сам товар, тем более что его и на внутренний рынок то не хватает, но вот организовать какое-нибудь совместное предприятие и изготавливать их на месте, вполне. И вероятнее всего, узная Александра о такой инициативе, он бы меня не понял, однако императору и без инициативного младшего брата забот хватало, а с Воронцовым у меня уже давно сложились отношения, далеко выходящие за рамки, воспитатель-ученик. Да и политические взгляды Семена Романовича тут играли в пользу моей задумки. Вот если бы я Толстого в Лондон надумал отправить, тогда бы Воронцова к этому делу привлекать не стал. Последнее стоящее упоминание событий произошло уже в канун нового 1808 года. Севергин, жестоко до этого страдающий от того, что свечное производство выдает большое количество отходов, бесполезно сливаемых в канализацию, да-да, тут о природе пока не сильно задумывались, наконец смог найти им применение. Не вдаваясь в подробности, оказалось, что из побочного продукта обработки жира при изготовлении стеарина можно делать мыло. И вот это было самое настоящее бинго. Особенно если соединить эту новость с подготовленной нами, вернее Министерством общественного здоровья при моей небольшой консультации, памяткой по гигиене для офицеров русской армии, которую мы напечатали тиражом в 10 тысяч штук. Туда вошли все рекомендации, начиная от кипячения воды и заканчивая борьбой с овшами, верными спутниками любой армии в походе. Естественно, памятка содержала рекомендацию мыть руки с мылом, вот только товар этот был достаточно дорогой для повседневного использования, и позволить его могли отнюдь не все в эти времена. И вот возможность производства дешевого, практически бесплатного, мыла в больших, действительно больших, объемах была тут как нельзя кстати. Это открытие, о котором мне сообщили в канун Рождества, я посчитал благим знаком. Видимо, что-то я все же сумел сделать хорошего в этом мире. Может и дальше получится двигаться тем же курсом. Глава 19. Наступивший 1808 год на события по сравнению с предшественником был откровенно беден. В феврале подписали мирный договор с персами, которые, оставшись после выхода османов из войны на Кавказе с Россией один на один, быстро сдулись и пошли на попятную. Впрочем, тут тоже никто не обольщался. Это был неполноценный мир, поскольку окончательно не устраивал обе стороны, а скорее перемирие. Было очевидно, что с одной стороны Российская империя, расплевавшись с проблемами в Европе, все равно продолжит экспансию в Закавказье, а с другой, при наступлении удачного момента те же персы вновь будут пробовать нас на зуб. Но в любом случае, я таким поворотом был более чем доволен. Это позволит сэкономить нам лишний миллион-другой рублей, который явно можно было бы потратить гораздо более эффективно. Впрочем, и тут все было не слава богу. На смену войнам на юге пришла война со шведами. Честно говоря, на что рассчитывал Густав IV, мне понятно не до конца. Если на помощь англов, то это слишком это уж было оптимистично, тем более что британцам не удалось уничтожить франко-датский флот, и островитяне здесь и сейчас вообще ничего не могли сделать, чтобы помочь последнему союзнику на континенте. Знаменитому ледовому переходу по замерзшим водам Ботнического залива в этой истории состояться было не судьба. Война, затянувшаяся в той истории больше чем на год, этот раз протекала гораздо более стремительно. Параллельно русскому наступлению в Финляндии, с юга, пользуясь тем, что в этот раз у них остались плавсредства, в Швецию вторгся франко-датский корпус под командованием Бернадотта. К такому не слишком большая армия скандинавской страны была совершенно точно не готова, и уже к маю, после нескольких не слишком громких, но тяжелых в первую очередь в психологическом плане поражений, шведы запросили мира. Мирный договор в этот раз для шведов стал еще более неприятным, чем в прошлый. Кроме Оландов и Финляндии, которые отошли России, я лично предлагал взять деньгами, поскольку ценность этих приобретений мне видалась крайне сомнительной, однако в шведской казне было еще более пусто, чем российской, поэтому с контрибуцией мы пролетели как фанера над Парижем, а датчане получили провинцию Скане, которая уже не в первый раз в истории датско-шведских взаимоотношений поменяла владельца. Ну и, конечно, Швеция была вынуждена примкнуть к континентальной блокаде. В начале лета в Испании началось восстание против Франции. Впрочем, до Петербурга новости доходили с изрядной задержкой и порой весьма в сомнительной интерпретации, поэтому точных подробностей о происходящем на Пиренейском полуострове я не знал. Было только очевидно, что без англичан там не обошлось, и что война там на юге будет стоить Наполеону не одну тысячу жизней его солдат. В общем, испанцам можно было только пожелать удачи в их нелегкой борьбе за свою свободу. Господу помолимся. Поп в дорогой рясе заунывно читал молитву над маленьким гробиком, в котором лежала Елизавета Александровна, дочь императора, прожившая на этом свете всего лишь полтора года. «Прими душу рабы твоей Елизаветы, никогда не любил церкви». Запах мира и ладана забивался в нос, проникал в каждую клеточку и вызывал тошноту и головокружение, но как ни парадоксально, после попадания сюда пришлось посещать эти религиозные сооружения гораздо чаще. Во-первых, тут от этого просто отвертеться было невозможно, что ни говори, а Россия, страна православная и ее правители должны этому соответствовать. Лично мне же приходилось посещать службы еще чаще, дабы мое странное поведение не вызвало у церковников лишних вопросов. Не то чтобы кастрированная еще Петром, а потом окончательно добитая Екатериной, православная церковь имела в стране реальный политический вес, однако зачем наживать себе лишних врагов? А во-вторых, и это уже было действительно похоже на издевку судьбы, службы в церкви стали тем временем, которое можно было использовать для себя. Просто постоять, подумать, не боясь, что кто-нибудь начнет тебя дергать по учебе или по коммерческим делам. А то еще Александр начал меня активно нагружать государственными обязанностями, которые отнимали и так невеликие остатки свободного времени. Брат, видимо, окончательно смирился с тем, что именно я буду его наследником и стал вовлекать меня в государственное управление. Пока неофициально. Мне присылали бумаги, я знакомился с ними и писал докладную записку со своим мнением, после чего все это богатство брату. Иногда писал доклад по своей инициативе, но пока никаких официальных постов у меня не было. И слава богу, еще и такую нагрузку я бы точно не потянул. Кое-какие мои предложения превращались в итоге в императорские указы, большая же часть тонула в недрах российской бюрократии, не оставляя на поверхности этого болота даже кругов. Аминь. Я машинально, как делал это уже сотни и тысячи раз, перекрестился, бросив взгляд на стоящего напротив Александра. Тот, как будто постарел лет на 5 за эти несколько дней, осунулся, кожа посерела, а под глазами залегли глубокие тени. Естественно, он винил в смерти дочери себя, хотя с учетом местной медицины, тут мог умереть буквально любой совершенно нелепым образом. Прошлой зимой я простудился в сыром и холодном питерском климате и 2 недели провалялся с температурой, кашлем и соплями. Благо без последствий, однако меня время, проведенное под одеялом, натолкнуло на мысли о возможном переносе столицы куда-нибудь южнее. Оно и в 21 веке со всеми этими глобальными потеплениями зимы на севере России были не слишком приятными, а уж сейчас, так и вовсе. Построить город где-нибудь в районе Одессы, а то и на ее месте, благо пока там еще практически пусто. Это перенесет акцент имперской государственности с северного направления на южное, поможет скорее заселить Причерноморье, может поспособствует скорейшему захвату проливов. В такой ситуации это станет просто жизненно необходимым. Со всех сторон прекрасная идея, осталось только дожить до того времени, когда я смогу ее реализовать. Помнится, настоящий Николай тоже от воспаления легких умер, так что стоит, наверное, поберечь себя в этом направлении. Приди, поклонимся и припадем Христу Цареви нашему Богу. А тут еще и присоединение Финляндии, и вот этот кунштюк с обязательством сохранять местные законы и обычаи. Откуда Александр это взял, я даже находясь в этом времени не понял. Видимо, идея заключалась в том, что раз он не может освободить крестьян в России, дать им законное самоуправление, нужно сделать это в новоприсоединенной губернии, вернее, Великом княжестве. Когда я прочитал текст уже опубликованного манифеста, больше всего захотелось кого-нибудь убить. Это была вообще крайне странная традиция, сохранявшаяся в течение с начала всего существования Российской империи, а потом парадоксальным образом перекочевавшая в СССР, хоть и в несколько ином виде. Тут все покоренные народы имели больше прав, чем непосредственно русские. Например, считаться лютеранином тут было выгоднее, чем православным, поскольку обычный русский крестьянин, кроме привычных нам светских законов, обязан был выполнять еще и церковные, и за их нарушение полагались совсем не иллюзорные наказания. А лютеранин мог делать что угодно, ходить или не ходить в церковь, всем было пофиг. И так во многих сферах жизни, неудивительно, что с ассимиляцией покоренных народов у нас было, мягко говоря, ни шатка ни валка. Какой смысл признавать себя русским, если это автоматически поражает тебя в правах? Дичь полнейшая. Аминь. Я вновь перекрестился и мысленно скользнул к эпизоду месячной давности, когда я вывалил на брата все, что я думаю о такой национальной политике, и к чему это в итоге приведет империю. Ваше императорское величество, разрешите мне, вашему неразумному холопу, высказать свое ничтожное мнение по поводу опубликованного вами манифеста. Ядом в моем голосе можно было наполнить средних размеров бассейн. Александр, которого я вытащил в парк, чтобы пострелять из новых капсюльных ружей и поговорить наедине, посмотрел на меня очень подозрительно, помолчал несколько секунд и, видимо, не придумав остроумного ответа, сказал: «Дозволяю. Скажите мне, государь, не меня это на начал я, почему чухонцы, коих мы силой оружия к своей стране примучили, теперь будут иметь в нашем государстве больше прав, чем обычный русский мужик, тянущий на своих плечах империю, сеющий хлеб, платящий немаленькие налоги и умирающий в войнах за свое отечество? За что это отечество его так не любит? И за что чухонцы такие привилегии получили? Свои выборные органы, право служить в полках, не покидая Финляндии, делопроизводство на собственном языке?» От такого вопроса Александр дернулся как от пощечины. «Ты, Ники, очень молод, хоть и умен при этом, гениален, говорят твои преподаватели, однако даже тебе не дано обозревать всю картину со всех сторон. И этот вопрос – лучшее тому подтверждение. На столе лежало несколько ружей, я подошел к одному из них, вязал, приложился. Все-таки они изрядно тяжелые, хотелось примостить длинный ствол на какой-нибудь упор, пощелкал замком, после чего неторопливо принялся заряжать. В свои почти 12 лет, ростом я уже догнал среднего жителя империи, поэтому проблем в обращении со штуцером не возникло. Я готов выслушать, признавая слова брата справедливыми, я склонил голову. И если окажется, что я был неправ, то я извинюсь, но пока, я не понимаю твоих действий. Наше положение в Финляндии весьма неустойчиво, и держится в первую очередь на силе наших штыков. При этом шведское влияние в этой стране велико, и будет появиться такая возможность. Александр запнулся, а она, вероятно, рано или поздно появится. Шведы могут очень просто подбить чухонцев, как ты изволил выразиться, на бунт. Бунт совсем недалеко от нашей столицы. В такой ситуации мы с министрами Румянцевым и Куракиным при полной, кстати, отмечу, поддержке твоего учителя права Михаила Михайловича, решили попробовать дать нашим новым подданным определенный пакет прав политических и экономических, дабы они не чувствовали себя угнетенными и не имели резона для бунта. Закончив зарядку, я положил шомпол на стол, поднял штуцер и, хорошенько прицелившись, выстрелил в установленную метрах в 150 мишень. Штуцер чувствительно легнул в плечо и с хорошим бабахом выпустил облачко белесого порохового дыма. С деревьев в разные стороны разлетелись уже начавшие возвращаться с югов по весеннему времени птицы. Когда дым рассеялся, стало очевидно, по мишени я не попал. Навыков стрельбы из такого оружия у меня не было совершенно, поэтому и в промахе не было ничего удивительного. «Так, может, и пусть бунтуют», — высказал я неожиданную мысль. «Пусть бунтуют, мы введем войска и повесим всех бунтовщиков к чертовой бабушке. Ну а если уж ты так за город Петра беспокоишься, так может вообще не стоило Финляндию присоединять? Ну, чтобы не вводить никого во искушение, лучше бы остров Рюген себе забрали, все пользы от него больше. Оттуда можно всю Балтику контролировать. Давай я просто попробую тебе объяснить, как я вижу проблему, а уж потом ты скажешь, прав я или нет. Давай попробуем». Кивнул Александр и тоже выстрелил из только что заряженного оружия. У него, надо признать, получилось лучше. Даже с такого расстояния было видно, как в деревянном щите, служащем нам мишенью, появилась немаленькая дыра. Не совсем по центру, но все же. Вот так, было бы неплохо, если бы на территории империи жил один народ. Чтобы все молились одному Богу, делали это одним способом, разговаривали на одном языке, носили похожую одежду, придерживались сходных обычаев, еще и выглядели примерно одинаково. Если уж мечтать, то мечтать до конца, чтобы все чувствовали себя единым целым. «Пожалуй», — согласился Александр. «Естественно, полной унификации добиться невозможно, но кое-что сделать в этом направлении – вполне. Например, язык. Если учить всех детей в стране читать и писать по одному учебнику, то рано или поздно они все станут говорить одинаково. Опять же, я далек от мысли, что это получится сделать быстро, несколько поколений пройдет, и что можно остричь всех под одну гребенку, но если процентов 90 населения будет говорить совершенно одинаково, то остальными 10 можно будет пренебречь. Согласен, всеобщее начальное образование, удивленно вскинул бровь император, ну, может быть, в каком-то очень отдаленном будущем. То же самое с традициями. Государство может и обязано навязывать всем жителям одинаковые традиции, чтобы все праздновали одинаковые праздники, и глобально годичные циклы были схожи. Так проще управлять людьми, возникает меньше конфликтов. Не думаю, что должен это объяснять, это очевидно. пожалуй, еще раз согласился брат. И теперь главная мысль. Я прищурился и посмотрел на собеседника. Александр тут же ответил мне прямым взглядом в глаза. Мы же с тобой считаем себя русскими людьми и хотим, чтобы вот эта эталонная точка, к которой хотелось бы привести всех наших подданных, она тут. Русский в культурном плане, православный, разговаривающий на русском опять же языке. Мы не собираемся всю империю заставлять принимать лютеранство и учить шведский, не так ли? Не понял сейчас, о чем ты? Император отвел взгляд и принялся заряжать штуцер заново. Чтобы все хотели стать русскими ментально, нужно поставить коренной народ империи в привилегированное положение. Так делают все. Османы, англичане, австрийцы, все. Ты либо мусульманин, либо платишь дополнительный налог, например. Поэтому на Балканах и на Кавказе, исторически совершенно, напомню, в христианских территориях, год от года увеличивается мусульманское население. И так везде. Только в России наоборот, выгоднее не быть русским. Только русских рекрутируют на 20 лет в армию. Только русские могут быть крепостными. Только русские не имеют никаких прав. Да, господи, вон касимовские татары живут под рукой белого царя 300 лет уже. Так наша церковь даже их не смогла покрестить. О каком увеличении православного населения страны я говорю? Католики за это время вон целый континент окрестили, а наши попы вообще не чешутся. Насчет недоработок РПЦ у меня тоже была целая куча претензий, в том числе и касающихся раскольников-старообрядцев, но пока с попами ссориться я не хотел и тему эту решился поднять только один на один с императором, зная, что дальше него это никуда не уйдет. Да уж, только и смог вставить в мой монолог Александр. Мы уже вообще перестали обращать внимание на ружья и стояли друг напротив друга в весьма напряженных позах. И вот я хочу понять, мы, я имею в виду Романовых, я продолжил свою мысль, мы хотим, чтобы в условной Финляндии жили русские люди или, может, наоборот, чтобы в Москве жили чухонцы, потому что по всему выглядит, как будто к истине ближе второй вариант. Ты не понимаешь, очень медленно подирая слова заговорил брат, молодости вообще свойственно возводить все в абсолют. Я так же, как и ты, считаю крепостное право злом, а положение крестьянства ужасным, однако и сделать с этим вот так просто что-то очень сложно. Тем более сейчас, когда такая сложная ситуация в Европе. Я хочу попробовать сделать из Великого княжества образец, к которому впоследствии подтянуть остальную империю. Только и всего. Пусть это будет кусочком настоящей Европы внутри России. Понятно, я горько кивнул, понимая, что меня не услышали. Ладно, давай заканчивать этот разговор, а то я уже замерз изрядно. Просто хочу сказать тебе заранее, что когда я стану императором, то вот со всеми этими вольностями и народцев будет сразу покончено. Хорошо, спокойно кивнул Александр. Когда станешь императором, это уже будет только твой груз, а сейчас я буду принимать те решения, которые считаю оптимальными. А через неделю император ошарашил меня, назначив главой комитета по переселению крестьян из центральных губерний на юг и за Урал. Глава 20. Как это часто бывает, появление указа о создании комиссии вовсе не означало ее непосредственное создание здесь и сейчас. Ни на работу людей, ни тем более на само переселение крестьян в бюджете этого года денег заложено не было, поэтому начало моей активной чиновничьей карьеры откладывалось как минимум до 1809 года, и не сказать, что я был уж так опечален. Чем больше я сталкивался с российской бюрократией, тем больше мне хотелось расстреливать людей. В прошлой жизни, работая в большей мере в частном секторе, так глубоко в это болото мне погружаться не приходилось. Зато определенного успеха я добился на ниве убивания себе подобных. Вернее, на ниве изобретения и изготовления нового невиданного здесь оружия для вышеобозначенных целей. Во-первых, у нас таки получилось отшлифовать процесс изготовления пироксилина, который теперь горел ровно и предсказуемо, а когда нужно, также предсказуемо взрывался. После получения на руки такого, не побоюсь этого слова, вундервафе, передо мной во весь рост встал вопрос, как его использовать. Понятное дело, можно закладывать мины на пути движения вражеской армии или еще как его взрывать, однако хотелось все же чего-то более эффективного. К артиллерии я даже не пытался подступаться. Там царствовал Рокчеев, да и денег в государстве на массовую переделку орудий и производство новых снарядов, тем более что ни первого, ни второго еще все равно не было даже в чертежах, не нашлось бы. Нужно было что-то простое и относительно дешевое, не требующие при этом особо продвинутой технологической базы, ракеты. Это, собственно, во-вторых, сожжение Копенгагена с помощью ракет в этой истории не произошло, поэтому о ракетах я вспомнил не сразу. Просто в один из вечеров, двигая по заведенной у нас с Семеном Романовичем традиции шахматные фигуры по доске, мы перешли в тяжелофигурный эндшпиль, с парой ладей у каждого, и эти дальнобойные фигуры парадоксальным образом натолкнули меня на идею использования ракет в военном деле. Получаться что-то у нас начало далеко не сразу. Какого-то релевантного опыта из прошлой жизни в этой сфере у меня не было, поэтому пришлось продвигаться вперед на ощупь. Сначала попробовали смесь селитры с сахаром, что дало в общем-то неплохой результат. Топливо получилось неприхотливым, удобным и надежным. Из него легко было формировать топливные шашки в виде полых трубок, что обеспечивало стабильное горение. И тем не менее мы быстро пришли к выводу, что при наличии пироксилина, карамельное топливо, это вчерашний день. Там и удельный импульс был не слишком высоким, и дороговато это топливо обходилось. И селитру, и сахар в эти времена в Россию завозили из-за границы, так что особо не постреляешь. С пироксилином же все было одновременно и сложнее, и проще. Он хорошо горел, но вот с формированием топливных шашек все было не слава богу, ну а использование его в рассыпчатом виде, это был очевидный тупиковый путь. Такие ракеты нельзя было бы долго хранить и перевозить их на дальние расстояния из-за слежевания смеси. А если еще и учитывать крайнюю гигроскопичность пироксилина, то вообще говорить ни о чем. Зато взрыв боеголовки, начиненный 5 килограммами бездымного пороха и с простеньким капсюльным взрывателем, собранным ребятами Кулибина чуть ли не на коленке, произвел на всех изрядное впечатление. Как говорил инженер Смит во все том же таинственном острове, мощность пироксилина выше, чем у черного пороха примерно в 4 раза. Оборудования для проведения замеров у меня не было, но чисто визуально я был готов согласиться с этим несуществующим пока литературным персонажем. Ну и конечно с корпусом ракеты пришлось изрядно помудахаться. Такой науки как аэродинамика в этом времени, и еще лет ближайших 50 наверное, не существовало, поэтому приходилось все делать буквально на глазок. В итоге только к концу осени, спустя почти год работы и потраченные на это дело 5000 рублей, у нас получилось произвести на свет что-то более-менее удобоваримое. Во всяком случае оно уже взлетало и летело куда-то в направлении цели. Ну скажем так, промахивалось не больше чем на 90 градусов по горизонту, что глобально я считал почти успехом. Применять эти снаряды в бою пока еще было нельзя, разве что города обстреливать, однако у меня в запасе по всем прикидкам было еще 3-4 года, и я был преисполнен уверенности в том, что до вторжения Наполеона в Россию, если оно произойдет в те же сроки, а изменения истории были не настолько значительными, чтобы всерьез изменить направление ее течения, к 12-му году Бонапарта будет ждать очень неприятный сюрприз. А если еще и трубку-замедлитель придумать, чтобы ракеты подобно шрапнельным снарядам взрывались в воздухе. Но вряд ли, это по нынешним временам было слишком сложно, что, впрочем, не мешало мне мечтать о десятках и сотнях французов, выкашиваемых взрывающимися над плотными пехотными колоннами шрапнельными ракетами. Красота! Почему Александр решил поднять этот вопрос именно на мой день рождения, я так и не понял. Возможно, дело было в том, что семья наша все реже собиралась вместе, сестры по одной вылетали из гнезда, Константин предпочитал проводить время у себя в мраморном и в зимний приезжал неохотно, а мама вообще практически перестала вылазить из гатчины. Ну а дело, которое требовало обсуждения, было именно семейным. У меня на приеме был калинкур, когда подали сладкое, как бы между прочим бросил в воздух император, и чего еще хочет от нас этот ужасный корсиканец. Я поморщился, мама была в своем стиле. Казалось, чем дальше Александр отодвигал ее от влияния на государственные дела, тем сильнее портился ее характер. Ну а последним ударом стало то, что я, при поддержке, надо сказать, Александра и молчаливом одобрении Воронцова, практически перекрыл для нее каналы влияния на Михаила. С Михаилом, я, конечно, немного дал маху, не сразу включив его в свой круг общения. Здесь понятно. Ну, а чем может разговаривать 50-летний человек, пусть даже в детском теле, с 5-7-летним ребенком? Ни о чем. Тем не менее, около года назад я спохватился и стал привлекать брата к своим делам, таскать его по производствам, обсуждать с ним государственные дела и внешнюю политику, вести, так сказать, разъяснительную и просветительскую работу. В следующем 1809 году мы с Александром решили отправить его учиться в лицей, а пока за оставшееся время требовалось немного подправить его еще не до конца сформировавшееся мировосприятие. Так вот, на характер мамы такой поворот оказал самое негативное влияние. Видимо, Мария Федоровна стала окончательно чувствовать себя брошенной и запертой в золотой клетке. С другой стороны, в том, что с ней никто не хотел общаться, и даже дети старались пересекаться как можно реже, виновата была только сама вдовствующая императрица и ее отвратительный характер, который она не могла, а может не считала нужным, держать в узде. «Наполеон очень прозрачно намекает на возможное предложение породниться», ответил брат и бросил быстрый взгляд на Екатерину, которая его перехватила и мгновенно покрылась красной краской. «Я надеюсь, что ты ответил решительным отказом». «Не меня это на?» спросила мама, как будто вопрос не стоил и выеденного яйца. «Я ответил уклончиво», пожал плечами император. «Мне кажется, что решать этот вопрос без участия семьи, как минимум непосредственно заинтересованных особ будет, неправильно. Я не позволю своей дочери выйти замуж за это чудовище», взвизгнула Мария Федоровна, и с силой бросила десертную ложечку на стол. Та отскочила и, перелетев через розочку с вареньем, звякнула о блюдо с пряниками. На несколько секунд в столовой воцарилась полнейшая тишина. Старшие дети уже давно привыкли к таким выходкам, а Михаила, последнего из нас остававшегося в относительно нежном возрасте, я успел вовремя схватить за руку и крепко ее сжать. «А мне кажется, что это был бы отличный вариант», как ни в чем не бывало бросил я в пространство. Признаюсь, я находил некоторое извращенное удовольствие в легком подначивании мама, благо та велась на него почти безотказно. Впрочем, думаю, меня можно извинить за эту маленькую слабость. Как я уже упоминал, с развлечениями в эти времена было весьма туго. Если, конечно, сама потенциальная невеста будет не против. «Думаешь, не заметив оговорки про желание невесты?» – переспросил Александр. «Уверен», – я кивнул. «Ха!» – рубанул воздух рукой Константин. «Ты правда думаешь, что это следующий раз предотвратит войну Франции и России?» «Нет, конечно», — ответил я, «однако после ее окончания, как бы она ни закончилась, наши позиции на переговорах будут несколько сильнее». «Ты что же свою сестру в качестве разменной монеты рассматриваешь?» — повернулась ко мне мама. «Но даже не это важно», — демонстративно игнорируя вдовствующую императрицу, продолжил я свою мысль. «Наполеону нужны наследники, это очевидно. Как очевидно и то, что Жозефина не может ему их дать. Не знаю всей версальской кухни, но раз он решил жениться во второй раз, то, видимо, уверен, что дело в ней, а не в нем». «Логично, пока да», — согласился Александр, приглашая меня продолжить свою мысль. На тихую истерику матери он тоже внимания не обратил. «Если Бонапарт всерьез ищет невесту, то он ее так или иначе найдет, вопрос только где. Если не в России, то...» В головах всех присутствующих тут же включились таблицы возможных, подходящих по возрасту и политическому положению невест в Европе. Прусская Шарлотта была еще очевидно слишком маленькая, в Испании и Вестфалии сидели братья Наполеона, Италия была под самим корсиканцем, в Неаполе – Мюрат, у которого дети тоже слишком малы, у короля Швеции дочери было 7, остается Франц, у которого 2 дочери подходящего возраста не замужем. Закончил мою мысль Александр. «Франц не отдаст дочь за корсиканца», уверенно сказала Мария Федоровна и с вызовом посмотрела мне в глаза. Я только хмыкнул на это. «Сейчас да, вот только австрияки, подзуживаемые и спонсируемые островитянами, потихоньку собираются с силами, реформируют армию. По французскому, замечу, образцу, ввели корпусную систему, активно наращивают резервы. Через год они смогут выставить на поле боя 300-400 тысяч штыков. Учитывая неурядицы Наполеона в Испании, вполне можно попробовать помериться силами с Францией еще раз».